Послесловие автора. Писатели хороши настолько, насколько хороши их друзья и коллеги. И мне очень повезло, что у меня такой замечательный круг общения. Уилл и Тина Андерсон, Алекс Бонем, Луиза Берг, Робби Берроуз, Брит Карлсон, Джейн Дэвис, Джули Рис Дивер, Джон Гилстроп, Кати Глисон, Джейми Ходдер Уильямс, Кейт Говард, Эмма Лонгхерст, Дайана Маккей, Джошуа Мартино, Кэролин Мейс, Тара Парсонс, Себа Пиццани, Кэролин Рейди, Арнелла Робиатти, Дэвид Розенталь, Мерис Юруччи, Дебора Шнайдер, Вивьен Шустер, Бриджит и Кевин Смит, Алексис Тейнс. Как всегда, особая благодарность Мэдалин Уорхолик. Тем же, кто интересуется темой часового дела и коллекционированием часов, понравится компактный и лирический «Mocking Time» Майкла Корде. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов, читал Кирилл Петров.